Здравствуйте, дорогие слушатели! Выпуск подкаста сообщества Debian Forum.ru возобновлен. И с вами будут Настя и Серж. Подкаст сообщества продолжит освещать события на форуме, а также новости, связанные с Debian и проектами свободного программного обеспечения. Ну что, Серж, начнем? Конечно. А начну я с самого важного события. 14 февраля исполнился ровно год интернет-форуму Debian Forum.ru, русскоязычного сообщества Debian GNU Linux. Поздравляем всех с этой датой, желаем сообществу процветания, благоразумия и, конечно же, взаимопонимания. Желаем оставаться таким, как есть, доброжелательным сообществом, готовым прийти на помощь новичкам. В ходе выпуска мы расскажем о создании первого форума русскоязычного сообщества Debian. А пока немного новостей о мире Debian и СПО. 6 февраля 2012 года исполнился год с момента выхода Debian 6.0 Squeeze. В связи с этим, по правилу поддержки релизов Debian, прекращен выпуск исправлений безопасности для предыдущего стабильного релиза Debian 5.0 Lenny. В скором времени будут сформированы установочные образы Debian версии 5.0.10, после чего репозитории Lenny будут перенесены в архив по адресу archive.debian.org. Всем, кто еще не обновился до текущего стабильного релиза, настоятельно рекомендую это сделать. Напомню, что Debian 5.0 был выпущен 14 февраля 2009 года. Таким образом, срок его поддержки составил почти 3 года. Более подробно об этой новости вы можете почитать на официальном сайте в разделе новостей, а обсудить можете на нашем форуме. И еще одна новость относительно версии Debian. 28 января на официальном сайте Debian опубликована новость о выходе корректирующей сборки Debian 6.0.4. В нее включены все выпущенные обновления и устранены недоработки в инсталляторе. Сборка включает 87 обновлений, устраняющих серьезные проблемы со стабильностью, и 73 обновления с устранением уязвимостей. Использовать представленную сборку имеет смысл только для новых установок. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Debian 6.0.4 изменения через штатную систему установки обновлений. Включенные в Debian 6.0.4 исправления проблем безопасности были доступны по мере выхода обновлений через security.debian.org и уже находятся на машинах пользователей. Хорошая новость. Кстати, о следующем релизе Debian 7.0 под кодовым названием Wheezy в середине прошлого года на конференции DebConf 11 было официально объявлено о том, что одновременная поддержка множества архитектур Multi-Arch Support стала обязательной целью для следующего релиза операционной системы Debian. Так называемая Multi-Arch Support, то есть поддержка множества архитектур в единой инсталляции, называется радикальным переосмыслением иерархии файловой системы с учетом путей к библиотекам и заголовочным файлам, предназначенным для возможности простой и в том числе одновременной установки программ и библиотек разных архитектур на одной и той же системе. А теперь о DebConf. В ноябре прошлого года было объявлено о проведении ежегодной конференции разработчиков Debian, именуемой DebConf 12. Конференция пройдет с 8 по 14 июля в Манагуа. Это будет 12-е ежегодное мероприятие DebConf и первая конференция, проводимая в Центральной Америке. Ежегодно на DebConf собираются действующие и новые участники проекта Debian со всего мира, чтобы делиться знаниями и устанавливать более тесные связи между участниками сообщества. Конференция в значительной степени финансируется корпоративными спонсорами, заинтересованными в дальнейшем успешном развитии проекта Debian. Надеюсь, что там объявят о дате выхода стабильной версии Debian Wheezy, хотя это только мечты, ведь дата традиционно неизвестна. Тем не менее, в сети интернет некоторые эксперты предполагают, что все может случиться в 2013 году. Кстати, на форуме пользователям Saverii создана тема для тех, кто тестирует Wheezy, в которой предполагается обсуждать все вопросы, связанные с установкой, работой и настройкой Debian Testing. Перейдем к новостям нашего форума? Да, их две. Первая новость, о которой я говорил в начале, это день рождения форума. Хочу немного рассказать о его создании и становлении. Очень интересно. Да. Ровно год назад несколько людей, движимые идеей создания площадки технической помощи пользователям операционной системы Debian GNU Linux, собрались на виртуальном хостинге iBoards.ru. iBoards.ru представляет собой сервис предустановленных форумов, где пользователь с ником Scott и создал форум. В то время интернет-адрес форума был Debian iBoards.ru. С самого его создания произошло много событий, а именно изменение адреса и переезд на другой хостинг. Все на форуме, вплоть до выбора его имени, структуры и внешнего вида, решается сообществом. Это уже стало традицией. Вот и сейчас, в день рождения форума, закончились выборы модераторов на 2012 год. Это вторая важная новость. Да, месяц назад заявить о своей готовности помочь сообществу в качестве модератора мог любой пользователь. Совершенно верно. В голосовании было представлено 8 кандидатов активных пользователей форума, из которых сообща предстояло выбрать 5 модераторов, набравших большинство голосов. Ты тоже участвовал в предвыборной гонке? Да. Причиной этому стал довольно большой наплыв новых пользователей, нуждающихся в помощи. И я решил повлиять на эту ситуацию, приложив свою кандидатуру. Конечно же, мне, как и любому другому, иногда нужен ответ на вопрос. И в этом мне помогает форумчане. Причем даже очень оперативно. В целом, мне нравится доброжелательная атмосфера на форуме, его правила и, так сказать, политика. Поэтому у меня есть желание и дальше более активно участвовать в жизни форума. Да, твое участие в подкасте тому пример. Это очень похвально. Ну что же, пожелаем удачи новой команде модераторов и всем именинникам. Сразу объявление. На форуме пользователь с ником ZDO создал тему, которой поделился своим творчеством, а именно написанием баллады о Debian. Есть уже готовые музыкальные наработки и текст. Он призывает творческих людей, играющих на каком-либо музыкальном инструменте, поющих или имеющих опыт звукозаписи, имеющих желание и свободное время, присоединиться к созданию баллады. Подробнее с контактными данными группы энтузиастов можно ознакомиться на форуме в разделе «Обо всем», а точнее в теме «Баллада о Debian». А теперь новости СПО. Индийская газета «The Economic Times» 7 февраля опубликовала интервью, взятое у известного идеолога свободного софта Ричарда Столмана. В частности, речь в очередной раз зашла об опасностях, которые таят социальные сети. Ричард Столман выразил обеспокоенность слежкой со стороны социальных сетей, приведя для примера то, что такие социальные сети, как Facebook, ведут наблюдение за посетителями сторонних сайтов и даже за теми, кто вообще не пользуется этой социальной сетью. Также Столман отметил, что компании Google и Microsoft занимаются сбором данных и слежением за пользователями. Он предостерег пользователей от использования проприетарного программного обеспечения, объясняя это тем, что оно имеет тенденцию к появлению вредоносных функций. В какой-то степени я согласен с уважаемым Столманом, но, к примеру, тот же Google намного облегчает некоторые действия, касаемо сбора информации. Та же кнопка «плюс один» очень помогает хранить избранные ссылки. То есть вам не нужно открывать блокнот, доставать стикер или копировать ссылку в документ под это дело. Вы просто нажимаете плюс один, и ссылка сохраняется в вашем профиле. Но это еще не все. Нажимая на данную кнопку, вы облегчаете поиск другим пользователям по указанному запросу. А вот я с ним полностью согласна по поводу социалок. И мне проще хранить закладки в браузере, чем делать свои предпочтения, ну и прочую личную информацию, доступной для всех. Конечно, хранить личную информацию, а уж тем более секретную, никто не заставляет. Вы по своему желанию сами добавляете ее. К тому же, в настройках профиля вы можете указать, предоставлять информацию на всеобщее обозрение или нет. Конечно, в этот пункт мало кто верит, и я в том числе. Но, кстати, по этому поводу все очень хорошо написано в условиях использования и политике конфиденциальности Google, с которой советую ознакомиться. Поэтому выбор за вами. Ну да, хорошо, когда есть выбор. Кстати, не так давно, в начале декабря прошлого года, Ричард Столман приезжал в Россию. В Москве основатель движения «За свободное программное обеспечение» и инициатор проекта «ГНУ» выступил на конференции «Почему будущее за свободным ПО», организованной РАСПО и Penguin Software. На конференции Ричард ответил на вопрос, что такое свободное программное обеспечение, и, конечно, раскрыл цель движения «За свободное программное обеспечение». На форуме в разделе новостей освещен приезд Ричарда. Даже ссылки на видео, записанное во время конференции. Хочу немного отметить необычный райдер Ричарда. Да, из райдера видно, что он любитель чая и принципиален в отношении Кока-Колы. А еще Ричард Столман всегда должен быть уверен, что мероприятие в целом отвечает духу свободы. Он категорически против, если без его предварительного согласия как-то ограничивают вход или тем более продают билеты. И говорит, что если обнаружит ограничение на вход, то оставляет за собой право отказаться от выступления. Молодец! В следующих выпусках мы обязательно подробнее расскажем об этой харизматичной личности и о движении «За свободное программное обеспечение». И тут я плавно перейду к следующей интересной новости. Выход интернет-браузера Mozilla Firefox 10. В качестве значимых новых функций объявлено об улучшении пользовательского интерфейса, поддержке сглаживания в компоненте вывода графики через WebGL, а также поддержки полноэкранного режима просмотра для HTML5. Но самой главной новостью стало то, что они выпустили версию с увеличенным сроком поддержки ECR, что в расшифровке означает Extended Support Release. 10-я версия ECR будет поддерживаться параллельно с развитием основной ветки и будет включать исправление безопасности вплоть до 18-й версии. Подробнее о новых функциях вы можете узнать на официальном сайте браузера. Ну что ж, новые функции в целом радуют, конечно. Но лично у меня, к сожалению, лисичка стала более грузной и неповоротливой. Но надеюсь, что другим повезло больше. Также хочу напомнить, что для пользователей Debian Squeezy релиз доступен в репозитории Debian Mozilla Team. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание новичков на то, что в Debian знакомый всем Firefox именуется как IceWeasel. Debian IceWeasel, ранее именовавшийся как Debian Firefox, является модификацией браузера Mozilla Firefox в Debian GNU Linux, переименованный в конце 2006 года с целью избавления от лицензионных ограничений на имя и художественное оформление. Название IceWeasel использовалось для форка Firefox в проекте GNUzilla фондом свободного программного обеспечения. В 2007 году из-за возникшей путаницы этот форк был переименован в GNU IceCat. А теперь перейдем к следующей приятной и положительной новости. Вышли корректирующие выпуски ядра Linux версии 3.2.5 и 3.0.20, в которых отмечено только одно долгожданное изменение. Интегрирован давно ожидаемый многими пользователями ноутбуков патч, подготовленный еще в ноябре Мэттью Гарретом из компании Red Hat. Патч решает проблемы с повышенным потреблением энергии на ноутбуках, поддерживающих технологию ACPM – Active State Power Management для карт PCI Express. Напомним, что проблема проявляется, начиная с версии ядра 2.6.38, в котором была реализована новая система инициализации ACPM, и проявляется в повышении энергопотребления от 10 до 30%. Несмотря на то, что патч уже признан достаточно зрелым для помещения в стабильную ветку и уже давно используется в ядрах из состава Fedora, рекомендуется проявить осторожность, так как не исключено возникновение регрессии для некоторого специфичного оборудования. Также следует отметить, что включение в ядро Linux ожидает еще один набор патчей Мэттью Гаррета, связанный с оптимизацией работы при корректном уведомлении о наличии ACPM со стороны BIOS. Время летит. Вот и подошла к концу наша встреча. Жаль, но придется прощаться до следующего выпуска. В заключение хочу сообщить слушателям, что выпуски подкаста будут выходить с периодичностью раз в две недели. Ну, по крайней мере, мы будем стараться. Впоследствии, когда наша команда станет больше, выход в эфир станет чаще. Более подробно о подкасте Debian Forum.ru можно узнать на страницах самого форума. Вопросы и пожелания оставляйте там же. Спасибо всем. С вами были Настя и Серж. До новых встреч. До свидания.